Место заключения. Не будем пытаться определить общую цифру красноармейцев, погибших в польском плену. Для этого необходимо более тщательное исследование всего комплекса сохранившихся документов и свидетельств очевидцев. Главное в другом. Абсолютно ясно, что число погибших в польском плену красноармейцев 16-17 тысяч человек или 18-20 тысяч человек, предлагаемые в сборнике красноармейцев в польском плену в 1919-1922 годах польскими и некоторыми российскими историками, явно занижено. Также очевидно, что проблема гибели красноармейцев в польском плену исследована недостаточно глубоко и ждет дополнительных исследований. Следует согласиться с утверждениями Яподольского, Вальдена. Не могу сказать точные цифры наших побывавших в плену, но вряд ли ошибусь, сказав, что на каждого вернувшегося в Советскую Россию приходится двое похороненных в Польше. Передо мной стоит, бесконечно тянется цепь оборванных, искалеченных, изможденных человеческих фигур. Сколько раз я выравнивался вместе с товарищами по несчастью в обрывках этой великой цепи, на разных поверках и обходах, и что обычному рассчитать первый, второй, третий слышится. Покойник, покойник, покойник, живой, покойник, покойник, живой. Новый мир, страница 82, номер 6. Признавая значение и важность подготовленного российско-польского сборника документов и материалов «Красноармейцы в польском плену в 1919-1922 годах», необходимо расценивать его как начало большой работы по выявлению всех обстоятельств гибели красноармейцев в польском плену и, соответственно, по уточнению количества погибших. Необходимо также поименно назвать всех польских военнослужащих и чиновников, причастных к гибели пленных красноармейцев. Ясно одно, предстоит большая работа. Однако уже сегодня, основываясь на выше приведенных свидетельствах, можно сделать вывод о том, что обстоятельства массовой гибели красноармейцев в польском плену могут расцениваться как свидетельства их умышленного истребления. Учитывая четко выраженную национальную направленность этих преступлений, следует ставить вопрос о геноциде в отношении военнопленных русской и еврейской национальности. Также можно сделать вывод о безусловной ответственности высшего польского руководства за создание и поддержание в польских лагерях невыносимых для жизни условий, которые привели к массовой гибели пленных красноармейцев. Жесткие заявления советского правительства в 1920-1922 годах по поводу бесчеловечного отношения к пленным красноармейцам позволяет также сделать вывод о том, что советское руководство в 1939-1940 годах должно было вернуться к вопросу гибели красноармейцев в польском плену. Это являлось одной из причин, по которой часть польских военнопленных, имевшая отношение к репрессиям в отношении пленных красноармейцев, весной 1940 года была репрессирована. Возникает вопрос, почему польская сторона отказывает российской в том, на чем сама, расследуя Катынское преступление, настаивает последние 20 лет. Настойчивость польской стороны в попытках найти виновных в расстреле польских военнопленных вызывает уважение. Должны быть осуждены, хотя бы морально, виновники не только Катынского преступления, но и геноцида русских военнопленных в польском плену в 1919-1922 годах. Сокращенный вариант настоящего исследования под названием «Антикатынь» был опубликован в журнале «Наш современник» номер 6 за 2006 год.